Глава 2. Часть 3. 11 декабря 1941 года, выступая в Рейхстаге, Гитлер сообщил цифры. За 5 месяцев войны с 22 июня по 1 декабря захвачено и уничтожено 17 332 советских боевых самолета, 21 391 танк, 32 541 орудие, взято в плен 3 806 865 советских солдат и офицеров. Это не считая убитых, раненых и разбежавшихся по лесам. 50 лет наши маршалы и генералы объявляли эти цифры выдумками Геббельса и бредом бесноватого фюрера. Но постепенно картина прояснялась. С годами и десятилетиями официально признанные цифры потерь Красной Армии за 41 год росли и росли, пока практически не совпали с теми, которые объявил Гитлер. В настоящее время установлено и Генеральным штабом Вооруженных сил Российской Федерации официально признано, что за первые 5 месяцев войны Красная Армия потеряла пленными около 4 миллионов бойцов и командиров, 20 500 танков, 17 900 боевых самолетов, 20 000 орудий. Одним словом, была полностью истреблена, разгромлена и захвачена в плен вся кадровая Красная Армия. Помимо этого, противникам было захвачено 85% мощностей советской военной промышленности. У Сталина оставались лишь резервисты и 15% военных заводов. Это был самый страшный и самый грандиозный разгром в истории человечества. Позор усугубляется тем, что все это произошло на своей земле, где, как известно, и стены помогают. Стыд становится нестерпимым, если вспомнить, что у противника было в 7 раз меньше самолетов и в 6,5 раз меньше танков, гораздо худшего качества, что в боевых частях наступающих германских войск было от 1,5 до 2 миллионов солдат. Боевые действия Красной Армии планировал Генеральный штаб. Во главе Генерального штаба стоял генерал армии Жуков. Своей вины за это небывалое и невероятное поражение Жуков не признал. Наоборот, он объявил себя величайшим полководцем 20 века. У Жукова виноваты все, от рядовых солдат до верховного главнокомандующего, от рабочих на военных заводах до конструкторов оружия и членов правительства. Только ни в чем не виноват начальник генерального штаба. Жуков представил дело так, что летом 41 года его не за что было расстреливать. Его даже снимать с должности начальника генерального штаба было не за что. У него все обстояло прекрасно. По рассказам Жукова выходит, что Сталин его и не снимал с должности начальника генерального штаба. Просто Жуков сам попросил его снять. В письме писателю Соколову от 2 марта 1964 года Жуков описал этот момент. Георгий Жуков, стенограмма октябрьского 1957 года пленума ЦК КПСС и другие документы, страница 516. Причина, по которой Жукову пришлось покинуть пост начальника генерального штаба, оказывается не в том, что весь стратегический фронт рухнул от моря до моря, и не в том, что попал в окружение и погиб Западный фронт. И тут же, при гениальном планировании Жукова, при повторении тех же ошибок и просчетов, новый Западный фронт снова попал в окружение и гибнет, открывая Гитлеру путь на Москву. Причина ухода с поста, если верить Жукову, в другом. Сталин якобы позволил себе говорить с великим Жуковым в непозволительном тоне. А принципиальный Жуков такого не стерпел. Тут-то он Сталину и заявил. Цитата. «Мне здесь делать нечего. Я прошу освободить меня от обязанности начальника генерального штаба». Сталин, если эти баллады принимать всерьез, снимать Жукова как раз и не собирался. «Да вы не горячитесь». И только после этого Сталин согласился. «Ну ладно, так уж и быть. Снимаю тебя с должности». Как будто для отстранения Жукова не было причин. Как будто Жуков за разгром 22 июня не заслужил 100 расстрелов. Как будто за новое окружение под Смоленском он не заработал позорной казни.